Глава 15. Битва в клетке. Через 3 дня, на закате, Нина и его отец пришли к замку дракона. Замок дракона был 300 метров в ширину и 1000 метров в длину, разделенный на 2 части – клетку и туннели для чудовищных зверей. В клетке проходили смертельные бои, а в туннелях содержались чудовищные звери. Так как в замке дракона содержалось множество чудовищных зверей, он был чрезвычайно опасным и был построен снаружи города. Замок дракона. Внутри клетки. Нин вошел в клетку и осмотрелся. Это была пустынная местность, размер которой был примерно 200-300 метров в диаметре. 4 стены были сделаны из какого-то черного металла, а над головой находились черные металлические цепи, переплетающиеся подобно паутине, не позволяя никому сбежать. Это место полностью запечатано. Стены созданы из железа черной воды. Хоть этот металл не является драгоценным, но даже существо на начальной стадии уровня Синтянь с трудом сможет повредить столь толстые стены из железа черной воды. Что касается цепей наверху, они тоже сделаны из этого металла. Если ты используешь технику багровой диаграммы 9 небес и всю свою силу, то сможешь разорвать эти цепи, однако, данная металлическая сеть состоит из множества цепей. Тебе, вероятнее всего, понадобится 10 полных вздохов, чтобы разорвать достаточное количество цепей и сбежать, произнес Ичуэнь, источающий холодную ауру. Нин кивнул. Гляди. Ичуэнь показал в сторону места над сетью цепей. Наверху находилась смотровая площадка. Твоя мать и я, а также твой белый дядя, будем смотреть за тобой оттуда, холодно произнес Ичуэнь. Будь осторожен, приободрила своего сына Сноу. Рррр. Белоснежный пес тоже посмотрел на Нина глазами, наполненными поощрением и предвкушением. Этот белоснежный пес был дорогим другом Ичуэня и являлся его дядей Шира. Всего его отец приручил 2 лютых монстров. Один из них являлся огромным питоном, которого звали дядей Хысыгова, а другой был белоснежным псом, зовущимся дядей Шира. Звери, способные обрести интеллект и начать поглощать природную энергию, затем превращались в чудовищных зверей. Чудовищные звери, после овладения сложным искусством трансформации, переходили на уровень Синтянь и становились формой жизни Синтянь. Лишь тогда они начинали считаться лютыми монстрами. Обычно лютые монстры могли превращаться в людей, как дядя Хысыгова, но среди чудовищных зверей имелся крайне уникальный тип существ – божественные звери. Божественными зверьми являлись магические звери, внутри которых текла кровь древних демонических богов прошлого. Они с рождения обладали интеллектом и природными дарами, а их сила намного превышала обычных чудовищных зверей. Им также крайне тяжело принимать форму людей, и для различных божественных зверей уровень сложности превращения тоже был разным. Некоторым требовалось достигнуть уровня Цзыфу, прежде чем они были способны принимать форму человека. Некоторым требовалось достигнуть уровня Ваньсин, а некоторым еще выше. Белый дядя являлся божественным зверем из вида гончих белой воды, а также ему требовалось достичь уровня Цзыфу, прежде чем он сможет принять форму человека и разговаривать на человеческом языке. Однако Нин и гончие белой воды были чрезвычайно близки друг к другу, потому что после обучения стрельбе из лука у его учителя Мэн Юя, Нин проводил каждое утро вместе с гончей белой воды, тренируясь с луком в ближайшем лесу. И Чуаню было неспокойно отпускать сына одного, так что он попросил гончую белой воды защищать его. Сила божественного зверя уровня Синтянь была поистине ужасающей. Гончая белой воды была одной из причин, по которой Ичуэнь обладал столь высокой позицией и репутацией в западной префектуре клана Цзи. «Просто наблюдайте». Нин улыбнулся уголками рта. Гончая белой воды что-то прорычала в ответ, а затем последовала за Ичуэнем и снова к узкому проходу. Вскоре они прибыли к смотровой площадке. Нин глубоко вдохнул и успокоился, а затем осмотрелся. «Почему у меня ощущение, будто я попал в Колизей?» – пробормотал Нин. «Тут есть местность для сражений, а также смотровая площадка». Он знал, что лишь важные ученики клана допускались до сражения против чудовищных монстров в этом месте, поэтому старейшины клана и члены семьи приходили посмотреть. Звуки гремящих цепей послышались из отдаленного туннеля. Нин посмотрел в сторону непроглядного туннеля, и он смог лишь расслышать низкое злобное рычание, от которого вся клетка содрогнулась. Даже массивная сеть из цепей над его головой завибрировала. Массивная голова с серебряным мехом появилась из отдаленного туннеля. «Что это такое?» Нин пристально вгляделся. «Нин, ты практикуешься в технике номер один очищения тела демонического бога. Я избрал для тебя чрезвычайно сильного чудовищного монстра из родословной демонических богов, воющего лунного волка», — холодно произнес Ичуэнь с платформы. Нин с широко раскрытыми глазами посмотрел на своего отца. «Зверь из родословной демонических богов — это должен быть божественный зверь, так ведь?» Но это было логично, ведь божественные звери являлись видом чудовищных зверей, а в этом обширном мире все еще имелось большое количество божественных зверей на уровне Хаутянь, таких как бронированный змей, землесотрясающий носорог, воющий лунный волк, краснолапый золотой ворон, сова громового моря или же гончая белой воды. Грубо говоря, лишь один из тысячи божественных зверей уровня Хаутянь сможет прорваться на уровень Синтянь. Металлический звон цепей продолжал раздаваться. Нин не терял концентрации и глядел в огромный туннель. Он знал, что они, вероятно, снимали цепи с другой стороны. Как только цепи будут сняты, воющий лунный волк будет освобожден. Дзынь! Раздался звук упавшей на пол цепи. Ау-ау-ау! Сразу следом за этим прозвучал вой освобожденного волка. И Чуэнь, его жена и гончая белой воды внимательно смотрели вниз. Нин затаил дыхание. Из отдаленного туннеля медленно вышел массивный зверь, чье тело было покрыто красивым серебряным мехом. Зверь был 2 метра в высоту, а его шаги были изящными. Он смотрел в сторону крохи, стоящей в отдалении, человеческого мужчины. Интеллект божественного зверя был не ниже человеческого. Он знал, что внутри этой клетки имелось лишь 2 возможных результата: убить человека и продолжить жить, или же быть убитым человеком. Он избрал божественного зверя для моей первой же битвы здесь. Нин вытянул руку, и меч появился из ниоткуда, засияв холодным блеском. Тогда придется убить его. Массивное тело воющего лунного волка весило практически 10 тысяч фунтов, но его 4 лапы двигались ловко, пока он сокращал дистанцию. Его узкие глаза изучали человека. Нин вышел вперед, шаг за шагом, держа в руке меч. Дистанция между ними быстро сокращалась. Шурх! Движения воющего лунного волка внезапно перестали быть изящными, и он превратился в размытое пятно, прыгнув к Нину. На его прежде мягких лапах появились острые когти. Фьють! В этот критический момент Нин тоже пришел в движение и грациозно уклонился от прыжка волка, подобно ветру, а затем совершил выпад мечом. Его удар был сильным и молниеносным, сумев попасть по телу волка и воспользовавшись инерцией его тела. Хм, лицо Нина внезапно изменилось. Острие меча встретило мощное сопротивление. Мех волка не дал острию меча пронзить его шкуру. В это же время волк ударил своим хвостом по Нину. Не в состоянии вовремя уклониться, Нин воспользовался своим мечом для блокировки удара. Бах! Хвост волка ударил по мечу подобно тяжелому металлическому кнуту и отбросил Нина назад. Его тело ударилось о черную стену. Бум! Толстая стена яростно затряслась. Ррррр! Волк немедленно прыгнул и рубанул когтями по Нину. Нин быстро уклонился прыжком. Скрежет! Несколько глубоких следов от когтей появились на стене из железа черной воды. Волк приземлился на землю и взглянул на отдаленного человека. Хвост зверя являлся его опасным оружием. Он смог отбросить человека, чтобы тот ударился об стену, но человек смог уклониться от его повторной атаки. Зверь понял, что этот человек был достаточно силен, чтобы устроить ему хороший бой. Обычный воин 9 клыков при встрече с этим хвостом обнаружил бы, что его внутренние органы разорвались. Нин нахмурился, глядя на воющего лунного волка. «Похоже, мне придется полагаться на силу очищения тела демонического бога». За эти годы он также тренировал очищение ци и достиг мастерства уровня Хаутянь, но его атаки с техниками очищения ци уровня Хаутянь не могли даже пробиться сквозь мех. Он не мог использовать их в битве. ХРМПФ. Нин издал гортанное рычание, а из его ноздрей вышли 2 струйки энергии, заметные невооруженному глазу. Эти струйки заставляли сам воздух дрожать. В этот момент скрытая ужасающая сила, дремлющая в его теле, внезапно вырвалась наружу, и скрытая сила солнца и сила луны тоже проявилась, слегка окрасив его тело в красный цвет. Легким движением меча в руках, Нин рассек воздух перед собой и ударил по полу, образовав огромную траншею в густой земле. Волк зарычал в отдалении, сфокусировав взгляд на парня. Он наконец-то начал использовать багровую диаграмму 9 небес. Перед этим он пытался избежать ее использования, рассмеялась Сноу. И Чуань кивнул. Воющие лунные волки обладают кровью демонических богов. Их мех очень крепкий, так что обычный эксперт уровня Хаутянь не сможет пробить его. Я специально избрал этого зверя, чтобы вынудить Нина использовать всю свою силу и посмотреть, сколько процентов этой силы он сможет реализовать в смертельной битве. «Что скажешь по поводу выражения лица Нина?» – спросила Юичи Сноу. «Обычное. Он относительно спокоен». Вращая меч в руке, Нин медленно пошел в сторону волка и начал кружить вокруг него. Волк тоже смотрел на него, не собираясь поспешно атаковать. При атаке он также покажет свои слабости, и в этот момент решится, будет ли он жить. ХРМПФ. Нин без колебаний рванул вперед, а его тело превратилось в размытое пятно. Волк тоже немедленно прыгнул на него и раскрыл свою пасть, наполненную острыми зубами. Фьють. Вспышка меча. Тень от меча пронеслась по воздуху, изменив траектории 9 раз на ближней дистанции. Его скорость была ужасающе высокой, настолько высокой, что, казалось, будто сама пустота была разрублена им. Сверкающий меч рубанул по груди волка, нанеся большую рану, из которой полилась кровь. Блок. Как только Нин совершил рубящий удар, то мгновенно перевел меч назад в блокирующую позицию, отбив когти волка, а после этого воспользовался силой столкновения и отпрыгнул назад. Воющий лунный волк свирепым взглядом посмотрел на Нина. Огромная рана на его груди начала сжиматься, а поток крови практически остановился, однако, рубцы все еще продолжали слегка кровоточить. Очевидно, что эта рана была слишком серьезной. Волк почувствовал приближение смерти. Техника меча пламенного грома, кремень громовой вспышки воистину особенная, мягко вздохнул Нин. Глава 16. Вызывая опустошение. Получив 2 полных руководства по техникам мечей, Нин усердно трудился. Сейчас он мог использовать технику сутры дождевой капли и меч пламенного грома, а его мощь увеличилась. Однако он изучил всего лишь малости, даже не был на уровне знатока, не говоря уже об уровне мастера. Даже его отец все еще размышлял над секретами сутры дождевой капли. Кремень громовой вспышки являлся одним из атакующих движений меча пламенного грома и полагался на одну вещь – скорость. Быстрый, подобно молнии и пламени. Нин прекрасно владеет мечом, а движения его ног утонченные, похвалила его Сноу, стоя на смотровой площадке. Хоть воющий лунный волк быстро как тень, даже быстрее Нина, но тот полагается на шаги тени ветра и непрерывно меняет направление. Он полностью контролирует битву, а его владение мечом достигло продвинутого уровня. Он может резко сменить направление его движений, и его защиту в битве против этого чудовищного волка можно назвать непробиваемой. И Чуэн кивнул. Благодаря очищению тела демонического бога сильной стороной Нина стала его сила, а его скорость слегка слабее, но это божественный зверь, в конце концов. Его жизненная сила велика, а подобная рана – всего лишь царапина для него. Когда он начнет выкладываться на полную, то результат будет сложно предугадать, ибо Нин ни разу не сталкивался с такой яростной битвой насмерть. Нин, находящийся внизу, чувствовал, что все было под его контролем, так что он продолжил держать меч в руке и приблизился к волку. Ау-ау-ау. Почувствовав смертельную опасность, волк яростно взвыл. Весь мех на его теле топорщился подобно иглам, а его глаза замерцали. Люди, знакомые с повадками воющих лунных волков, могли бы с легкостью определить, что данный волк вошел в состояние безумного дикого зверя. Ужасающая аура начала исходить от него, заставив Нина остановиться. Убийственная аура, рррррр, воющий лунный волк рванул к нему, земля под ним тряслась. Нин уклонился с изящностью ветра, меняя направление одним лишь шагом. В это же время его меч блеснул, а кровь вновь разбрызгалась во все стороны. На груди волка появилась еще одна огромная рана, но в этот раз зверь совсем не заботился о ней и ударил своими 2 лапами по Нину, рассекая воздух своими когтями. Нин спокойно отступил и воспользовался своим мечом для блокирования атаки. Левая лапа волка ударилась об острый меч, а его когти будто превратились в крюки, схватившиеся за меч. Но меч Нина, усиленный мощью очищения тела демонического бога, нельзя было так просто поймать. Если бы они столкнулись и немедленно разошлись в стороны, то ситуация не была бы столь плохой. Однако, волк хотел встретить эту силу в лоб, используя свои когти, так что он ударил ими по мечу. Левая лапа волка окрасилась в цвет крови, а вместе с этим послышался звук ломающихся костей. Другая лапа направилась к груди Нина, дистанция была слишком близкой, так что у него не было шанса для блокировки. Нин мог лишь глубоко вдохнуть, и его грудь внезапно втянулась на 3 сантиметра. Крепкая звериная шерсть, закрывающая грудь Нина, была разорвана в клочья, и кровь разлетелась повсюду. Нин был отброшен и упал на землю, из-за чего под ним образовалась трещина. Фьють, Нин поспешно отступил, ранен. Нин посмотрел на лунного волка, нахмурившись. Только что волк встретил его меч своими когтями, не заботясь о своих ранах, будто выкладывался на полную. Его левая лапа сейчас была наполовину бесполезна, а его скорость снизилась, но удар его второй лапы разорвал одежду Нина. Эта одежда была сделана из кожи зверя на уровне формы жизни Синтянь. Можно было сказать, что мех зверя на уровне формы жизни Синтянь мог остановить атаку монстра уровня Хаутянь. Однако воющий лунный волк являлся божественным зверем, так что его атака в полную силу смогла разорвать одежду. Хотя Нин и обладал защитой рубахи золотой звезды, которая могла защитить все его тело, но он сжал ее защитный радиус для защиты лишь самых важных частей. Битва на смерть отличается от спарринга. Я не могу использовать опыт предыдущих тренировок. При спарринге никто не будет вести себя безрассудно, но в смертельной битве целью является убийство оппонента. Ради выполнения своей цели любая цена будет оправдана. Мне нужно быть более осторожным. Нин быстро изменил свои расчеты, он был подобен губке, впитывающий полученный опыт. Жуткий шрам на его теле затягивался, а кровь перестала течь из него. Вскоре от него осталась лишь красная линия, которая затем превратилась в чистую белую кожу. Никакого продолжительного ущерба. Это была могущественная сила регенерации очищения тела демонического бога. Обычные техники очищения тела демонического бога требовали от человека достижения уровня Синтянь, прежде чем он сможет отращивать отрубленные конечности. Однако Нин практиковался в лучшей технике очищения тела демонического бога, так что его регенеративные способности уже достигли подобного уровня. Прекрасно. Он забрал мой меч. Нин ухмыльнулся. Ррррр. Меч застрял прямо под лапой волка, который смотрел на Нина глазами, наполненными кровожадностью. Ужасающие регенеративные способности парня перед ним. Зверь понял, что это был демонический бог в шкуре человека, а его способности к самоисцелению были даже выше, чем у божественных зверей. Нин взмахнул рукой, и еще один меч появился в ней. Попробуй еще раз. Нин превратился в тень, прыгнув на волка. Рррр. Воющий лунный волк тоже пошел в атаку. Они сталкивались друг с другом снова и снова, обмениваясь ударами, которые едва не забирали их жизни. Нин обладал могучими способностями к исцелению и невероятной силой, а также свирепым стилем атак. У волка были его когти, клыки и хвост, которые он мог использовать в качестве оружия. К тому же его огромное тело было таким большим, что большая часть ран от оружия не угрожала его жизни. Так он использует рубаху золотой звезды для защиты лишь важных частей тела. На лице Ичуэня появилась редкостная улыбка. Нин старается. Сноу нервничала, наблюдая за битвой. Тело ее сына было покрыто кровавыми пятнами, а какая мать могла спокойно смотреть на подобную картину? Не волнуйся, Нин покрыл свои жизненно важные части тела рубахой золотой звезды, и даже если его ранит, то это будет не смертельно. Он может потерять руку или ногу, но благодаря его регенеративным способностям они быстро отрастут, произнес Ичуэнь. Потерять ногу или руку? Сноу напугалась, но она знала всю сложность пути эксперта. Хоть Нин имел тело демонического бога сейчас, но ему не хватало воздуха. Одежда на его теле уже была разодрана во многих местах, а его раны быстро затягивались. Рррр. Лунный волк издал отчаянный вопль. Он пытался заставить себя стоять твердо, но две его лапы тряслись, будто грозились сломаться в любой момент. Его тело было покрыто десятками ран, а особо серьезная рана появилась на его голове. Две его лапы были изрублены, так что для него было настоящим подвигом способность все еще стоять ровно на земле. «Ты проиграл». Нин стер кровь с уголков глаз, а затем тихо произнес. «Моя сила выше твоей, но победить тебя было трудно. Причиной тому была твоя кровожадность и свирепость. Я не мог оставаться спокойным, чтобы высвободить весь свой потенциал. Ты будешь первым монстром, убитым мною, так что я позволю тебе умереть от моей сильнейшей атаки». Второй меч появился из ниоткуда в левой руке Нина. Держа два меча, он посмотрел на волка. Фьють. Нин превратился в размытое пятно и бросился на волка. Лунный волк издал последний вой и рванул на Нина. Внезапно блеснули две вспышки света, уничтожив одну из оставшихся здоровых лап волка, а после второй вспышки на голове волка появилась перекрестная рана, из которой полилась кровь и мозговая жидкость. Нин приземлился на землю, а воющий лунный волк пал. Из его головы изливалась мозговая жидкость, а его шерсть была окрашена в цвет земли. Прежде красивый серебряный мех был окрашен в цвет крови и грязи, став крайне уродливым. Потомок родословной волчьих демонических богов умер. Как ощущение? И Чуэнь посмотрел на сына. Прекрасно, давай будем делать так раз в день. Нин взглянул на отца глазами, наполненными азартом. Веки И Чуэня дрогнули, и он пробормотал. Ты думаешь, что схватить божественного зверя на пике уровня Хаутянь настолько легко? Раз в три дня, и большая часть зверей будут являться обычными чудовищными зверьми. Если хочешь божественного зверя, то тут уж как повезет. Я зарезервирую здешних самых сильных чудовищных зверей для твоих тренировок. Нин кивнул. Против слабых чудовищных зверей я буду полагаться лишь на внутреннюю силу. Вместе с мощью тела демонического бога он мог растерзать обычного чудовищного зверя на пике уровня Хаутянь простой грубой силой. Лишь божественные звери, из родословной демонических богов, могли сражаться против него. Время протекало быстро. Нин сражался с одним чудовищным зверем за другим, а его техники владения мечом и движений ног становились более искусными. Кроме того, он научился сохранять спокойствие в смертельных битвах. Если его сердце было неспокойным, то его сила не сможет проявиться на полную мощь. Пришла осень, и на Ласточкиной горе стало невероятно холодно. Жизни слабых племен стали еще более трудными, особенно когда они сталкивались со свирепыми атаками монстров из глубин горных хребтов. Маленькие племена даже могли быть уничтожены. Дун-дун-дун. Земля дрожала. По пустынной и бесплодной пустоши ехали всадники в черной броне, а их ездовые звери имели длинный мех. Эта процессия походила на черный поток, несущийся сквозь равнины. «Стоять!» – последовала команда. 300 могущественных солдат в черной броне мгновенно остановились. «Командир, это то место, где в последний раз появился тот чудовищный змей. Это территория племени острова Рога, а три дня назад монстр внезапно ворвался в племя и сожрал 18 человек, а затем убил еще больше сотни». Племя острова Рога было полностью уничтожено, уважительно произнес всадник. Эта тварь была настоящей катастрофой последние месяцы, она убила больше 1000 людей и уничтожила больше 10 племен, однако, все эти племена были маленькими. Скорее всего, это должен быть монстр на пике уровня Хаутянь из родословной демонических богов, или же лютый монстр, только недавно достигнувший уровня Синтянь. Хаем, бородатый мужчина, сидящий на белом тигре и облаченный в красный кольчужный доспех, кивнул. Этот чудовищный змей буйствовал на территории, подконтрольной нашему клану Цзи западной префектуры, так что он заслужил смерть. Он появлялся лишь в данной местности. Разделитесь на 30 маленьких отрядов и начинайте поиски. Как только найдете его, немедленно запустите в воздух сигнальную стрелу. Так точно, в унисон ответили 300 всадников. Вскоре 300 могущественных солдат в черной броне разделились на 30 отрядов и рассредоточились. Глава 17. Покупка оружия. Два дня спустя, внутри густого леса большое количество всадников в черной броне окружили змееподобного монстра. Это был массивный кроваво-красный змей, чье тело блестело серебристым светом. Кроме того, на его теле имелось две пары извилистых когтей с четырьмя пальцами и пара пугающих красных глаз. Однако прямо сейчас огромная змея была покрыта столь же огромной сетью. Как бы она ни пыталась вырваться, у нее ничего не получалось. Ха-ха-ха. Бородатый мужчина холодно рассмеялся. Тупая змея, тебя так легко схватили живьем. Ты иди и свяжи ее. Так точно. Несколько десятков рыцарей в черной броне набросили на змею одну черную цепь за другой, быстро связав ее. Красный змей был связан так сильно, что не мог ничего сделать, как бы он ни извивался. Вскоре его полностью окружили металлическими цепями, отчего он даже не мог открыть рот. «Командир, откуда пришла эта огромная змея? Почему у нее есть когти?» Ближайший всадник проявил любопытство. Он никак не мог понять, какой вид божественного зверя это был. Бородатый мужчина рассмеялся. «Змееподобные существа часто смешивают свою кровь. Я лично видел более сотни змей, в чьих жилах текла кровь демонических богов. Лишь некоторые родословные являются чистыми, а потому становятся знаменитыми и получают имена. Подобная полукровка-мутант не обладает именем. Юному мастеру требуются могущественные чудовищные звери уровня Хаутянь, чтобы практиковаться во владении мечом. Этот змееподобный монстр будет хорошим выбором». Бородатый мужчина оценил змею взглядом, а затем кивнул. «Забираем ее с собой». «Так точно», — уважительно ответили всадники. Командир этого полка находился на уровне формы жизни Синтяни и являлся мастером-лучником западной префектуры клана Цзи, Мэн Юим. Он все еще оставался одним из инструкторов юного мастера и стоял на стороне Цзи Юна и Цзи Ичуэня. К тому же он гордился тем, что обучал Нина. История о том, что юный мастер Нин начал тренировать свое владение мечом на чудовищных монстрах, распространилась относительно давно. Он убивал одного зверя каждые 3 дня, так что большое количество чудовищных зверей были убиты. Почти всех этих зверей приносили черные всадники, так что новости быстро распространились внутри армии. Юный мастер Нин достиг пика уровня Хаутянь давным-давно, а его мастерство во владении мечом достигло ступени 1 с мечом. К тому же он практикует сильнейшую технику меча клана Цзи. Убийство монстра на пике уровня Хаутянь должно быть плевым делом. Предполагают, что он даже убил божественного зверя уровня Хаутянь. Подумай над тем, насколько молод юный мастер. Он, несомненно, обладает чрезвычайно острым оружием, которое невозможно заблокировать. Благодаря такому оружию, полагаясь на продвинутый уровень техник меча убийства божественного зверя на пике уровня Хаутянь, не будет таким уж сложным. Легенды, которые ходили между солдатами западной префектуры, были весьма яркими и фантастическими. Даже Цзили считал, что маленький Нин смог убить божественного зверя лишь благодаря драгоценному оружию. Замок дракона. Клетка. Чудовищный зверь с крепким телом и черными пятнами лежал на земле. Густой мех на его теле был разрезан во многих местах, а кровь, текущая из этих ран, залила пол. Нин все еще стоял и хмурился в задумчивости. Острый меч исчез из его руки. При сражении с большей частью монстров на пике уровня Хаутянь он использовал лишь внутреннюю энергию, а также использовал лишь обычное оружие, которое нельзя было назвать ценным. В конце концов, он уже был настолько силен физически, что использование драгоценного оружия сделает тренировку бесполезной. «Цзи Нин!» – послышался голос сверху. Нин посмотрел на своего отца, который стоял на смотровой площадке, и удивился. «Отец, зачем ты пришел?» Он сражался каждые 3 дня в замке дракона, и, кроме первой битвы с воющим лунным волком, на последующих десятках сражений его отец не присутствовал. «Я хотел увидеть, как прогрессирует твое владение мечом. Ты еще не достиг введения?» Нин покачал головой. «Еще нет, я не обрел достаточно опыта в многочисленных атаках, содержащихся в сутре капли дождя и мече вспышки молнии». Сутра капли дождя насчитывала в себе 9 атакующих техник. Меч вспышки молнии насчитывал в себе 3 атакующие техники. Все эти атакующие техники были особенными. Если человек мог натренироваться с ними до высокого уровня, то мог почувствовать, будто стал один с миром и мог использовать силу самого мира. Это называлось введением, но это не означало, что человек достиг уровня один с миром, ибо истинное один с миром обозначало способность использовать любую атаку мечом, даже самые простейшие, но при этом вливать в свою атаку силу самого мира. Лишь тогда человек перейдет на уровень один с миром. Введение означало лишь временный эффект одного с миром при использовании определенных техник. Согласно словам его отца, при достижении введения человек будет способен достичь определенного уровня мастерства в технике. При достижении один с миром человек полностью овладевает техникой. Согласно легендам, существовали еще более высокие и глубокие уровни, находящиеся над уровнем один с миром. Те, кто создали сутру капли дождя и меч вспышки молнии, находились выше уровня один с миром. Тебе не нужно так продолжительно усердствовать при тренировке с мечом. Сегодня возьми с собой весеннюю траву и осенний лист на прогулку, произнес Ичуэнь. Нин кивнул. Хорошо, отец. Затем Нин повернул голову и ушел через узкий туннель, оставив тело зверя, которое потом подберет кто-нибудь. Западная префектура насчитывала внутри себя 100 000 жителей. Это был большой город. Юный мастер, мы так долго не ходили на прогулку. Весенняя трава и осенний лист, две его служанки, были очень рады, шагая рядом с ним. Нин улыбнулся, прохаживаясь по улицам. Это была одна из самых шумных улиц во всей западной префектуре. Обычно все торговцы проходили мимо этой улицы. Ширина улиц составляла 10 метров, но по обеим сторонам улиц находились торговые прилавки, что оставалось лишь 7 метров свободного места. Посмотрите на эту женщину. Какая большая грудь, какие ягодицы. Она определенно сможет породить множество детей. 10 бараньих шкур за нее. Эти мужчины все являются хорошими воинами, способными поднять более 1000 фунтов веса. Всего 5 слитков золота, и если купите одного, то мы добавим к нему ребенка. Лысый мужик, облаченный в звериный мех, надрывал свои голосовые связки. Вокруг него стояли несколько десятков воинов, охраняющих его, а также вокруг имелось много рабов, одетых в грязные и потрепанные звериные шкуры. Все рабы жалобно смотрели вокруг, надеясь, что добрый мастер купит их. На их головах имелись знаки, обозначающие, что они были выставлены на продажу. Они прогуливались и осматривались. Там были торговцы рабами, торговцы мехом, торговцы оружием, торговцы зверьми и торговцы чудовищными зверьми. Самые разные люди находились тут. Можно было даже найти драгоценные книги, оружие, яды, травы, руководство секретных техник и другие вещи на продажу. Более сотни воинов нашего племени погибло для получения этого драгоценного оружия, а потом нам пришлось пройти сквозь дикую местность и встретить бесчисленные сложности, прежде чем прийти в город Западной префектуры. Мы не собирались продавать это даже за 30 золотых звериных голов. Один голова зверя равняется 10 фунтам золота, но ты хочешь купить за 10, этого слишком мало, как минимум сотня золотых звериных голов. Мужчина неподалеку кричал грубым голосом. Нин с любопытством взглянул в ту сторону. Он увидел десятки людей, окруживших трех крепких мужчин, одетых в черные меха, а у одного из них вокруг руки обвелась черная змея. Мужчина продолжил. «Сотня золотых звериных голов, и вы сможете забрать его. Какая жадность! Он смеет требовать сотню золотых звериных голов», пробормотали весенняя трава и осенний лист. Нин тоже был удивлен, ведь одна золотая звериная голова обозначала вес примерно в 10 фунтов. Сотня голов обозначала 1000 фунтов золота. Для юного мастера клана Цзи это было пустым местом, но для обычного жителя племени это было огромное состояние. Каким бы острым оно ни было, это всего лишь оружие. Это не идеальное магическое сокровище, а просто поврежденное магическое сокровище, которое может быть использовано в качестве оружия. 20 золотых звериных голов максимум. Ты хочешь продать его, а я хочу купить. Кто-то предложил сделку. Сотня звериных голов. Мужчина не колебался, а двое по бокам от него внимательно наблюдали за толпой, опасаясь, что кто-то попытается украсть сокровище. Ради этого сокровища многие люди в их племени погибли, а пока они двигались из своего племени к городу сквозь пустынную и дикую местность, еще десятки воинов погибли. Они должны были продать это сокровище за высокую цену. После продажи они смогли бы купить рабов и хорошее оружие, увеличив силу своего племени. «Дайте взглянуть». Нин заметил драгоценное оружие, которое сжимал мужчина, и немедленно шагнул вперед. Люди неподалеку посмотрели на него. «Юный мастер! Юный мастер! Это юный мастер клана Цзи, сын меча капли дождя!» Многие люди отступили в сторону. Любой, способный заплатить такую цену, был необычным человеком. К тому же за последние несколько лет Нин каждый день выходил из города вместе с гончей белой воды для тренировок в стрельбе из лука. Каждый раз, когда они выходили из города, многие люди видели его и узнавали в нем благородного юного мастера клана Цзи. Другие люди, которые не знали о нем, слышали разговоры окружающих и тоже были в курсе. Когда мужчина с черной змеей увидел, что народ расступился, а затем услышал слова «юный мастер клана Цзи и сын меча капли дождя», он был мгновенно напуган до такой степени, что его сердце заколотилось. Все люди, живущие на территории клана Цзи, знали легендарного меча капли дождя. Это был эксперт номер один во всей области Западной префектуры клана Цзи, богоподобный человек. А человеком перед ним являлся сын меча капли дождя. «Дайте посмотреть», — произнес Нин. «Уважаемый юный мастер, взгляните». Мужчина уважительно преподнес ему меч, находящийся в его руках. Двое мужчин позади него чувствовали себя неуютно. Они боялись, что этот юный мастер, обладающий высоким и благородным статусом, просто заберет сокровище силой. Это было обычным делом в племенах, когда сильный человек или высокопоставленная личность забирали сокровище силой. Хоть это было запрещено в Западной префектуре клана Цзи, и никто не нарушал законы клана Цзи, но молодой человек перед ними являлся юным мастером клана Цзи и единственным сыном меча капли дождя. Нин взял меч, и его руки слегка опустились под весом оружия. Это был черный как смоль меч. Толстые черные ножны казались простыми и неукрашенными, но если пристально вглядеться, то можно было обнаружить, что в этих ножнах имелось три меча. Одни ножны, три меча. Нин в удивлении вытащил мечи. Во время вытаскивания трех мечей на их поверхности блеснул холодный свет, а затем древние потрескавшиеся руны тускло засветились. Какая жалость. Нин покачал головой и вздохнул. Он видел множество сокровищ в префектуре. Заметив эти загадочные руны и силу, излучаемую ими, он знал, что прежде это было магическое сокровище. Это должны были быть три летающих меча, контролируемые бессмертным практикующим, но данные руны были уничтожены. Очевидно, что это магическое сокровище было сильно повреждено и могло использоваться сейчас лишь в качестве оружия. Нин провел пальцем по лезвию меча. «Осторожно, он очень острый», – встревоженно воскликнул мужчина со змеей. «Это драгоценное оружие может разрезать камни как тофу». Нин почувствовал, как кожа на его пальце слегка завибрировала, и он почувствовал удивление. «Сейчас на мне рубаха золотой звезды, которая защищает каждый дюйм моей кожи. Сейчас я просто провел по мечу пальцем, а он повлиял на мою рубаху золотой звезды. Если бы я рубанул этим мечом по ней, то он смог бы пробить защиту моей рубахи золотой звезды. Я каждый день прохаживаюсь по улицам города перед тренировкой в стрельбе из лука и видел бесчисленное количество оружия, но никогда не встречал такого острого и драгоценного оружия. Остальные лишь могут предположить остроту этого оружия, но они не знают, насколько оно острое. Но Нин знал это. Даже его рубаха золотой звезды встретилась бы с проблемами при блокировке этого оружия. «Я хочу это оружие». Нин взглянул на мужчину со змеей. Мужчина был взволнованным и нервозным одновременно, поспешно ответив. «Юный мастер, ради этого оружия наше племя». Перед этим юным парнем с благородным статусом он нервничал и не решался требовать высокую цену. Глава 18. Крылья. Взмахнув рукой, Нин бросил кусок синеватого золота мужчине с черной змеей. «Возьми его, этот крохотный кусочек золота». Мужчина с черной змеей и два человека позади него запаниковали. Они глядели на маленький кусочек золота с оттенком синего, который был размером с палец. «Это даже не чистое золото, юный мастер, уважаемый юный мастер». Трое мужчин принялись выйти и умолять, как они могли вернуться в племя с этим. Остальные воины племени ждали снаружи города. Никто из них не хотел входить внутрь, ибо цена входа в город составляла одну баранью шкуру или любую равноценную ей вещь. «Вы сборище идиотов, это громовое золото. Я заплачу сотню золотых голов зверей за этот кусок громового золота. Всего лишь сотню. За кусок громового золота такого размера я бы заплатил 160 золотых звериных голов. Я могу послать кого-нибудь за золотом прямо сейчас». Окружающие люди мгновенно начали предлагать сделки. Все они имели определенные статусы в городе Западной префектуры или же были выходцами из кланов, в которых числились люди на уровне формы жизни Синтянь. Некоторые из них, возможно, даже пришли из могущественных племен, находящихся близко к Западной префектуре. Их подсчеты должны были быть точными. Мужчина с черной змеей поспешно сжал кусок громового золота. Он понял, что ценность этой вещи была намного выше, чем у обычного желтого золота. Мужчина переглянулся со своими друзьями, которые тоже были обрадованы. «Благодарю вас, юный мастер. Благодарю вас, могучий юный мастер». Трое мужчин немедленно поблагодарили его. «Теперь вы благодарите его. Меч капли дождя является важной фигурой, чья слава распространилась повсюду. Подумайте о статусе его сына. Вы думаете, что он бы забрал ваше оружие силой? Вас способна удивить лишь крохотная часть его богатства». Толстый старик, облаченный в меховую одежду, громко заговорил, находясь рядом с ними. Очевидно, что эти слова были специально произнесены для Нина, стоящего неподалеку. Нин хихикнул, а затем заставил ножны с тремя мечами исчезнуть в его пространственном камне. Так как пространство внутри камня было ограниченным, Нин носил с собой лишь золото весом в несколько звериных голов. Все остальное место занимали драгоценные сокровища. Внутри зала Сзи и Чуань сидел на месте главы, а Юичи Сноу сидела по левую руку от него. Они вдвоем не спеша трапезничали, сидя за столом. Фьють. Человеческая фигура ворвалась внутрь. Это был Нин, только что закончивший прогулку. «Мама, папа», поспешно обратился он. И Чуань нахмурился. «Почему ты не следил за временем во время прогулки снаружи?» Нин не произнес ни звука и поспешно прибежал на свое место, опустившись на колени и усевшись, после чего принялся есть. Их обед был довольно роскошным. На столе имелись всевозможные виды мяса, хлеба и вина. Нынешний аппетит Нина был просто ненасытным, и почти вся еда с напитками была поглощена им в кратчайшие сроки. Сноу рассмеялась, наблюдая за сыном, который подмел все со стола подобно торнадо. «Мама, папа». Нин внезапно вспомнил о ножнах и трех мечах, купленных сегодня. Сегодня во время прогулки я наткнулся на трех воинов, пришедших из далекого и обедневшего места сюда в город западной префектуры с целью продать драгоценное оружие, а я решил купить его. Драгоценное оружие, и Чуань нахмурился. В сокровищнице западной префектуры клана Цзи есть множество драгоценного оружия. Разве в прошлом ты не выбрал себе два из них, как у этих мелких торговцев, может быть что-то хорошее? Так как Нин Все еще не достиг уровня Синтянь в очищении Ци, то не мог использовать ни одно магическое сокровище. По этой причине он отправился в сокровищницу и выбрал себе два драгоценных меча. Но, конечно же, при тренировках в клетке он использовал обычное оружие. Отец, два драгоценных оружия, которые я выбрал в сокровищнице, уступают тому, что я только что купил, серьезно произнес Нин. О, и Чуань взглянул на сына. На самом деле, драгоценное оружие, которое я только что купил, является поврежденным магическим сокровищем в виде меча. На нем высечены оккультные руны, но они сильно повреждены, так что оно может использоваться лишь в качестве очень острого оружия. Однако оно даже острее предыдущего оружия в моей резиденции. Если я приложу немного силы, то смогу пронзить рубаху золотой звезды. Пронзить рубаху золотой звезды? Дай взглянуть. И Чуань удивился. Нин вытянул руку, в которой затем появились обычные ножны с тремя мечами внутри них. Поднявшись, он передал их отцу. И Чуань принял их и посмотрел на ножны, а затем вытащил три меча. Магические руны на мечах полностью уничтожены, но это, кажется, действительно магическое сокровище летающих мечей. К сожалению, это поврежденное магическое сокровище, а большая часть из них молочево стоит. Преимущественно их продают для переплавки в другие материалы. Нин кивнул. Он прочел много книг и знал, что поврежденные магические сокровища стоят дешево, потому что компоненты магического сокровища уже прошли сквозь различные методы плавления, из-за чего при уничтожении и переплавке магического сокровища очень мало изначальных компонентов удастся вернуть. И Чуань надавил на острие меча пальцем, после чего из кончика его пальца потекла кровь. Ошеломленное выражение появилось на его лице. Какой острый меч, он даже без влитой в него энергии все равно невероятно острый. Я никогда раньше не видел такого. Сноу, посмотри на него, ты можешь определить, откуда он. Юичи взяла его и внимательно осмотрела, а затем, спустя долгое время, медленно покачала головой. Я не могу определить этого. Мама, если бы это магическое сокровище летающих мечей не было повреждено, то являлось ли оно классифицированным сокровищем? Поспешно спросил Нин. Сноу кивнула. Конечно же, оно бы являлось классифицированным сокровищем. Хоть оно и повреждено, но его острота все еще наравне с некоторыми неклассифицированными сокровищами. Когда оно еще не было повреждено, безусловно, оно являлось классифицированным сокровищем. Однако я не могу определить его точный ранг. Возможно, никто в местности вокруг Ласточкиной горы не сможет определить его. Нин тоже кивнул, он понимал это. Обычно магические сокровища, которыми владели люди на уровне Синтянь, практикующие очищение Ци, являлись неклассифицированными. Лишь адепты Цзыфу и выше обладали классифицированными магическими сокровищами. Создавать магические сокровища было еще сложнее. Вокруг Ласточкиной горы не знали никого, кто мог бы создавать магические сокровища. Возможно, лишь в отдаленных могущественных племенах имелся эксперт, способный создавать магические сокровища. Великая династия Ся существует с самой эпохи демонических богов. И Чуань вернул ножны и три меча сыну. Она владеет бескрайней территорией, а ее история превышает триллионы лет. Никто не знает, сколько племен вознеслись, а сколько пали или были уничтожены, оставив после себя бесчисленное количество сокровищ. Частенько можно встретить магическое сокровище, оставленное после войны, а наш клан Цзи владеет сотнями поврежденных магических оружий, большинство из которых имеют неизвестное происхождение. Однако очень редко можно встретить поврежденное магическое сокровище, которое сохранило свою остроту. Оно прекрасно подходит тебе. Затем заговорила Сноу. Нин, когда ты в будущем достигнешь уровня Синтянь в очищении Ци и сможешь влить свою энергию в неклассифицированное магическое сокровище, его мощь все еще может уступать этим мечам. Нин кивнул. Магические сокровища могли быть невероятно качественными. Обычно люди, практикующие технику очищения Ци, при использовании магических сокровищ могли обладать тысячами странных сил. Однако практикующие очищение тела демонического бога специализировались на ближнем бое. Они обладали практически неуязвимым телом, великой силой, скоростью и регенерацией, так что даже при использовании магических сокровищ они полагались на мечи, кинжалы, копья и прочие оружие. Эти ножные три меча будут полезны мне, даже когда я перейду на уровень синтянь. Раз уж это оружие будет со мной долгое время, то мне стоит назвать его. Хаем, я назову его мечами темного севера. Подумал Нин обрадованно. Была причина, по которой Нин внезапно подумал о темном севере. В прошлом его отец покинул Ласточкину гору и путешествовал по бескрайнему миру, добравшись даже до северного нескончаемого океана. Этот океан назывался Океан Темного Севера, а среди него имелось множество островов. Цзи и Чуань переправлялся с одного острова на другой, и там он встретил Юй Чесноу. Они стали путешествовать вместе, а после нескольких опасных ситуаций между жизнью и смертью полюбили друг друга. Затем Сноу забеременела. Из-за этого они покинули опасный океан Темного Севера и вернулись к Ласточкиной горе. Однако, по пути они попали в опасную ситуацию, в которой Юй Чесноу была сильно ранена. Поэтому они говорили, что Нин получил травму, находясь в утробе. В тот критический момент божественный зверь Гончая Белой Воды отнесла Сноу на своей спине и сбежала. Именно поэтому И Чуань часто говорил, что Белый Дядя однажды спас Нина. Его родители встретились, полюбили друг друга и зачали Нина, находясь в океане Темного Севера. Таким образом, Темный Север приобрел особое значение для Нина. «Папа, мама, я дал имя этим ножным и трем мечам. Они будут зваться мечами Темного Севера». В то же время, когда Нин заполучил мечи Темного Севера, вместе рядом с Ласточкиной горой под названием Озеро Крылатого Змея. Озеро Крылатого Змея являлось огромным водоемом почти сотни метров в длину. Оно было настолько большим, что никто не мог увидеть его конца. Говорят, что в глубине гор и озер всегда живут монстры. Эти слова не были ложью. В этом огромном загадочном озере были лютые монстры и бесчисленное количество более мелких чудищ. Имя лютого монстра, живущего внутри этого озера, было крылатый змей. Это был древний монстр, старше тысячи лет, и он обладал невероятной силой. Он был рожден со способностью летать и мог манипулировать водой и ядом. Это был очень свирепый лютый монстр, внушающий благоговение. В центре озера имелся маленький островок, который являлся логовом крылатого змея. Бум! Огромный черный змей, примерно несколько сотен метров в длину. Два его массивных крыла раскрылись так широко, что, казалось бы, затмили небеса. Его алые глаза сфокусировались на группе трясущихся чудовищных зверей, а холодная аура окружала местность вокруг. В некоторых местах на земле даже имелся слой льда. Куча плотно сгруппировавшихся мелких монстров стояли на коленях или же на мордах, и все они безостановочно дрожали. Больше сотни чудовищных зверей валялись на земле, а их тела были покрыты слоем льда. Они замерзли насмерть. Бум! Разъяренный крылатый змей издал яростный рев. Мелкие монстры состояли из всевозможных змей, крабов и рыбоподобных монстров. Они тихо прорычали что-то в ответ и, очевидно, были напуганы до смерти. Рр! Крылатый змей холодно зарычал. Шурх-шурх-шурх! Все монстры разбежались на огромной скорости, будто с них спала тяжелая ноша. Многие из них покинули остров и отступили в глубины озера, а часть из них приняли защитные позиции в разных частях острова. Шух! Огромный черный змей внезапно превратился в туман, а затем в мужчину, облаченного в черные одежды. «У меня было 92 сына». Мужчина в черном скрипнул зубами. «Пока они росли, многие из них погибли, и осталось лишь 16. И лишь один из них обладал кровью демонических богов, мой самый любимый сын, Джиман». Змеи являлись блудливыми созданиями от природы. Хоть он сам не обладал кровью родословной демонических богов, но спаривался с множеством монстров уровня Хатюань, некоторые из которых являлись божественными зверьми. Для древнего монстра, тренировавшегося в течение тысячи лет, было легко встретиться и спариться с некоторыми божественными зверьми уровня Хатюань. Однако божественные звери редко беременели, так что лишь один его ребенок обладал кровью демонических богов. И этот ребенок был Джиманом, его самый обожаемый сын, который должен был обладать огромной силой и безграничным потенциалом после перехода на уровень формы жизни Синтянь. «Джиман, я сказал тебе давным-давно, чтобы ты не уходил далеко от меня до перехода на уровень Синтянь. Хоть человечина очень вкусная, но если ты сожрешь слишком много людей, то клан Цзи устроит охоту за тобой», — прорычал мужчина страдальческим голосом. Его гордость и радость, его сын Джиман сбежал от него и вкусил человеческой плоти, которая была намного вкуснее мяса других чудовищных зверей. Человеческое мясо было воистину восхитительным, так что Джиман время от времени ускользал от своего отца и устраивал резню. «Дитя мое, я должен вернуть тебя». Мужчина в черном немедленно превратился обратно в огромного крылатого змея, а затем его массивное тело воспарило в небо и стало похоже на черную тень, промелькнувшую среди облаков и исчезнувшую из виду. Глава 1. Вход в город. В определенной местности находилось обычное племя с населением в несколько тысяч человек. Оно было окружено шестиметровым ограждением, способным сдержать толпы диких зверей. За массивным деревянным ограждением находились каменные дома, деревянные дома и большое количество мужчин, женщин, детей и стариков, облаченных в меховые одежды и живущих здесь. Мужчина в черном вышел из леса в горах и направился к массивным воротам. «Мой ребенок был схвачен где-то здесь на территории в несколько десятков километров, а это племя находится ближе всех к месту похищения. Стоять, стоять!» Главные ворота племени были закрыты, а по бокам имелись башни стрелков, внутри каждая из которых находились сильные воины. Они держали свои луки с натянутой тетивой, целясь в отдаленного мужчину в черном, приближающегося к ним. «Чужак, зачем пришел сюда?» – злобно произнес лучник в башне. Мужчина в черном боковым зрением взглянул на него как на муравья. Его шаги в сторону ворот не останавливались. 10 воинов в башнях лучников разозлились. «Убить его!» 10 луков немедленно выпустили одну стрелу за другой, и те просвистели в воздухе, направившись к мужчине в черном. Силы стрел было достаточно, чтобы расколоть камень или большое дерево, но стоило им приблизиться к мужчине в черном, как все они, древко стрел треснуло, а затем они распались. Мужчина продолжил идти вперед. Дело плохо. 10 лучников в башнях забеспокоились, а один из них схватил боевой рог и с силой дунул в него. Глубокий звук рога прозвучал громко и ясно, быстро распространившись по всему племени. Мужчины, женщины, дети и старики схватились за свое оружие. Чтобы выжить в этом мире, мужчины, женщины, дети и старики все должны были действовать как закаленные в боях воины. Затем члены племени собрались и с ревом рванули к воротам. Шух! Невероятно толстые ворота из прочной древесины взорвались, после чего бесчисленное количество щепок разлетелись в стороны. Каждая щепка была страшнее, чем стрелы лучников, и в мгновение ока десятки воинов рядом с воротами умерли или были покалечены. Кровь окропила землю, но воины не страшились. Они рванули вперед с яростными воплями. «Стойте!» – прозвучал чей-то голос. Беловолосый старик в звериной шкуре превратился в размытое пятно и рванул к пустому месту перед дверью. Разъяренные воины племени остановились и взглянули на беловолосого старика, одетого в серую звериную шкуру. Этот старик являлся лидером племени. «Могучий герой, могу ли я спросить, чем может помочь вам наше племя Золотого Клинка?» Беловолосый старик уважительно поклонился. «Тот, кто был способен разнести ворота одним лишь высвобождением своей внутренней энергии, несомненно, являлся формой жизни Синтянь, а люди с такой силой обладали высокими статусами даже среди сильнейшего местного клана, клана Цзи». Мужчина в черном ленивой походкой вошел на территорию племени. «Я спрошу тебя, в последнее время наблюдались ли в данной местности какие-либо змееподобные монстры?» Мужчина в черном посмотрел на беловолосого старика. «Змееподобные монстры?» Старик задумался, а затем поспешно кивнул. «Были такие. Недавно появился змееподобный монстр и уничтожил множество маленьких племен. Через неделю после этого племена отправили весточку клану Цзи, а клан Цзи отправил солдат в черной броне разобраться с ужасающим монстром». Глаза мужчины в черном блеснули холодным светом. Так это действительно был клан Цзи. Клан Цзи являлся могущественной организацией в этой местности. Даже древние монстры, подобные ему, не желали тревожить этот клан. Ранее он строил догадки, что клан Цзи схватил его сына Джимана, а сейчас его догадки подтвердились. «Убит или схвачен?» – спросил мужчина в черном. «Взят живьем». Клан Цзи отправил всадников в черной броне, которые схватили монстра живьем, а затем ушли. «Скорее всего, сейчас они находятся в городе Западной префектуры», – ответил старик. «Город Западной префектуры?» В глазах мужчины в черном отражалась искра ярости. Город Западной префектуры являлся самым опасным местом для лютых монстров. Там собирались эксперты Западной префектуры клана Цзи. Лютые монстры не осмеливались отправляться туда, а если там находился его ребенок, то его шансы спасти его были крайне низкими. «Человек, мужчина в черном взглянул на беловолосого старца, его голос был холоден. Ты знаешь, кто я такой?» Как только старик услышал, что к нему обратились как к человеку, его лицо мгновенно изменилось. Монстр. И это был ужасающий лютый монстр, способный принять форму человека. Температура внезапно упала, и обширный слой льда начал появляться вокруг. Даже снег образовался в воздухе. Ужасающе низкая температура принялась распространяться, а ближайшие воины племени мгновенно превратились в ледышки, а затем раскололись на маленькие кусочки. «Быстро уходите!» Волосы и брови старика покрылись слоем льда, а воины позади него прокричали: «Лютый монстр! Бегите, бегите! Быстро! Бегите!» Все жители племени сжали зубы и начали убегать, подавляя свой гнев и боль. Многие воины племени героически завопили и рванули вперед на мужчину в черном, подобно обезумевшим демонам, но стоило им приблизиться к нему, как слой льда на их телах становился толще, превращая их в ледяные статуи. Внутренняя энергия старика отважно сопротивлялась, и он выпалил: «Ты посмел спровоцировать могучий клан Цзи?» «Провоцировать?» Черные волосы мужчины развивались на ветру, а его глаза блеснули багровым светом. «Этот монстр был моим ребенком, самым любимым ребенком. Я не только собираюсь спровоцировать их, но и ворваться в город западной префектуры». «Гра-а-а!» прозвучал громоподобный яростный вопль. Мужчина в черном превратился в невероятно большого змея, парящего в воздухе, а его громадные крылья полностью раскрылись, закрыв собою солнце. Жители племени, разбежавшиеся в разные стороны, подняли головы и стали свидетелями этой пугающей картины, почувствовав полное ошеломление и ужас. Это крылатый змей. Это лютый змей из озера крылатого змея. Ни один воин племени больше не хотел сражаться. С самого их рождения они слышали древние легенды о лютом монстре озера крылатого змея. Они знали, насколько ужасен этот крылатый змей, и что клан Золотого Клинка никак не мог отбиться от этого лютого монстра. «Умрите все! Вы все должны умереть!» Огромный крылатый змей окутал область под собой своими массивными крыльями, а в его алых глазах пылала кровожадность. Внезапно он раскрыл свою пасть и дыхнул бесконечным леденящим черным ветром, настолько сильным, что даже верхний слой земли был содран, а некоторые каменные дома обрушились. Большое количество черного ветра быстро окружило всю местность практически на 10 километров вокруг. Кха, кха. Жители племени держались за горло, а их тела быстро окрашивались в черный цвет. Нет, женщина держала своего ребенка, а слезы рекой текли из ее глаз. Лютый монстр, клан Цзи отомстит за нас. Могучий воин, достигший пика в силе своей внутренней энергии, остановил собственное дыхание, но ядовитый газ все равно проходил сквозь его кожу. В последние мгновения своей жизни он мог лишь издать последний вопль. Вскоре территория племени Золотого Клинка превратилась в молчаливую и заброшенную зону без единого намека на жизнь. Все жители племени были превращены в статуи и расколоты или же умерли от яда. Вся местность на протяжении 10 километров стала подобна склепу. Даже насекомоподобные ядовитые создания были отравлены и погибли. Огромный крылатый змей махал своими крыльями и смотрел вниз. Убедившись, что вся жизнь была уничтожена, он исчез в небе. Наступила ночь, дул холодный ветерок, а в отдалении виднелся огромный город западной префектуры. Фьють. Черная тень с легкостью прокралась через стены, избежав патрульных всадников в черной броне, и тайно проникла в город. «Дитя мое, где же ты?» Мужчина в черном принялся обыскивать город западной префектуры. Это был первый раз, когда крылатый змей вошел в город западной префектуры. Проведя тщательное расследование, он со скорбью обнаружил: монстры, взятые живьем, находятся во внутреннем городе, а это то место, где расположился клан Цзи. Он тщательно охраняется, и там живет множество людей на уровне формы жизни Синтянь. Я не смогу прокрасться туда. Прокрасться в город западной префектуры было относительно легко, но прокрасться во внутренний город, там жили члены клана Цзи, и насколько же тщательно должно было охраняться это место? Мгновение спустя, высоко в небе над городом западной префектуры летел крылатый змей. Воспользовавшись своей природной способностью манипулировать водой, он быстро создал большое количество тумана и облаков благодаря влажному воздуху. Туман окружил близлежащую местность, и он тщательно осматривал сверху каждое местечко. После полуночи Нин был один в замке дракона, ибо сегодня был день битвы в клетке, проходящий каждые 3 дня. «Юный мастер, Солдаты в черной броне и некоторые слуги замка относились к нему с уважением. Отец Нина являлся сильнейшим экспертом клана Цзи, а сам Нин был невероятно талантливым, так что многие люди стали верить, что он займет место лорда-префекта. Они могли представить, насколько высоким будет его положение. «Приготовьте самого грозного монстра», — сказал Нин и рассмеялся. «Недавно к нам поступил могучий монстр, которого привел командир Мэн Юй. Он обладает кровью демонических богов», — громко ответил однорукий старик. «Монстр с кровью демонических богов? Прекрасно, сегодня у меня будет славная битва. Быстро отправляйте его в клетку». Выражение лица Нина было обрадованным. «Слушаюсь». Однорукий старик ушел. Замок дракона состоял из клетки и туннелей для зверей. Естественно, в звериных туннелях содержались монстры. Грррр. Огромный змей, окутанный цепями, издал злобный рык, завидев человека и огромную клетку снаружи. «Продолжай вопить. Ты сожрал столько людей, так что сегодня будет день расплаты, день твоей смерти». Однорукий старик холодно ухмыльнулся. «Идите и откройте дверь, а затем ослабьте цепи. Позвольте ему войти в клетку. Слушаемся». Слуги, работающие здесь, отправились выполнять приказ. После открытия ворот между клеткой и звериным туннелем вдалеке начал виднеться слабый свет. Огромная змея мгновенно посмотрела в ту сторону и начала рычать. «Снять цепи», — приказал однорукий старик. «Дзынь, дзынь». Цепи снимали одну за другой, а огромный змей принялся извиваться и звенеть ими. Когда последняя цепь была снята, вся конструкция упала на землю с громким звоном. Огромный красный змей холодно взглянул на однорукого старика, а затем пополз к выходу из туннеля к месту, открытому для него. Затем он быстро попал в клетку, а внутри огромной клетки. Молодой парень с белыми зубами и красными губами смотрел на него издалека. У красного змея сразу начала выделяться слюна. Благодаря обширным познаниям в поедании людского мяса он знал, что плоть молодых людей была самой нежной и вкусной из всех. Глава 2. Милосердие. Нин смотрел на огромного красного змея и мягко прошептал. «Все тело кроваво-красное, но чешуя в районе груди светло-серебряная, и пара красных глаз ох, и у него еще и пара когтей, шурх-шурх-шурх».